Невозможно заставить любить. Нам не пускать на свободу людей, которых мы любим. А иначе мы не того голубятник. Если любишь кого-то, нужно позволить ему свободным. Свободно принимать собственные решения. Свободным жить так, как он хочет, а не так, как мы хотим. Не всегда легко отпустить на свободу того, кого любишь. Но другого пути нет. Если не сделаешь этого, окажешься ожесточенным, злым и подавленным. Но я говорю не только о том, чтобы отпускать на свободу. Когда отношения кончены, нужно отпускать на свободу, когда есть взаимоотношения также. Что вы имеете в виду? Если есть взаимоотношения, зачем отпускать на свободу другого человека? Потому что каждому из нас нужно пространство. Людям нужно быть свободными во взаимоотношениях, потому что иначе они чувствуют себя в ловушке. Если действительно любишь кого-то, нужно уважать его желания и потребности. Когда мы цепляемся за кого-то, мы можем эмоционально душить его, и обычно делается это из ревности, неуверенности или страха, а не из-за любви. Так что под словами «отпускать на свободу» вы имеете в виду «предоставлять человеку свободу», сказал молодой человек. Да, хотя это еще не все. Нужно освободиться не только от физической привязанности, нужно освободиться от всего, что мешает любви. Например, нужно освободиться от своих предубеждений и суждений о людях. «Не уверен, что понимаю вас», — сказал молодой человек, подняв взгляд от блокнота. «Ведь если у вас есть предубеждения против человека или категории людей, это неизбежно влияет на ваше поведение по отношению к ним. Мы вряд ли будем относиться с любовью к другому человеку, если будем настаивать на сохранении своих предубеждений. Быть предубежденным означает судить кого-то, прежде чем узнаешь его. В любом случае, большинство предубеждений неверны. Это смешные обобщения о какой-то категории людей». Просто невероятно, сколько у людей предубеждений. Например, все негры преступники, или все ирландцы глупы, или все женщины плохие водители, или все евреи скряги, или все евреи не евреи, антисемиты. Все это такая чушь, и она мешает относиться к людям с любовью. Еще нужно освободиться от своего эго. Мало кто понимает, что эго – одно из самых больших препятствий для истинной любви. В чем именно? Сколько ваших знакомых яростно спорят о пустяковых делах? Даже хотя предмет разногласия может быть совершенно неважным, они все равно спорят до последнего, даже забывая о том, о чем они спорят. Они предпочитают доказать свою правоту даже ценой разрушения отношений. Но иногда, ведь нужно откровенно поправить человека, вы согласны? Сказал молодой человек. Если он в чем-то не прав, ему нужно сказать об этом. Я не говорю, что никогда не нужно высказывать свое мнение, ответила миссис Реншоу. Особенно по поводу того, что для тебя важно. Но если не имеет особого значения, кто прав, то зачем тратить время и энергию на споры? Что из этого можно получить, кроме доказательства своей правоты или неправоты другого? Нужно спросить себя, действительно ли имеет значение то, в чем убежден другой человек? И стоит ли вредить отношениям, доказывая свое мнение? Если ответ на эти вопросы нет, то зачем зря тратить силы на спор? Молодой человек заметил в этом логику. Это было так просто. Он съежился, вспомнил, сколько раз он спорил с друзьями и знакомыми о мелких пустяках. «Есть одна поговорка», — продолжала миссис Реншоу. «Иногда в жизни нужно выбирать между тем, чтобы тебя любили, и тем, чтобы быть правым. Можно направить свои усилия или на то, чтобы победить в споре, или на то, чтобы завоевать любовь. Если предпочитаешь любовь, то не нужно доказывать, что кто-то другой не прав, а ты прав в мелочах. Можно освободиться от этого». Помните, чтобы была любовь, нужно освободиться от всего того, что мешает любви. Наше эго – только одно из препятствий. Я думаю, что важнее всего освободиться от злости, обиды и ожесточенности. Но как освободиться от злости и обиды? В ответ в одном слове – прощении. Если хочешь истинной любви, нужно уметь прощать. Но не лучше ли сравнять счеты, отомстить – око за око, зуб за зуб? Если бы все мы следовали такой философии, весь мир был бы наполнен слепыми и беззубами. Обида разрушает душу, а прощение освобождает место для любви. Никто на земле не станет утверждать, что он совершенен, но учась прощать, можно построить совершенные отношения. Каждый из нас допускает ошибки, и если хочешь, чтобы другие тебя прощали, нужно быть готовым прощать их тоже. Даже самый закоренелый преступник начал жизнь невинным ребенком. Кто из нас может сказать, что если бы у него было такое же воспитание, он был хоть в чем-то лучше? Конечно, дать свободу – это только один из 10 секретов, и все они важны, но сила освобождения помогает относиться к другим с любовью тогда, когда это нужнее всего. Вы же не утверждаете, что люди должны заставлять и стараться подавлять свою злость и страх? Конечно, нет. Злость, страх, обида – все это естественные человеческие эмоции, и они играют свою роль в жизни. Я говорю лишь о том, что если хочешь почувствовать любовь, нужно быть готовым освободиться от отрицательных эмоций. Когда мы удерживаем их, мы как бы сами создаем себе эмоциональную тюрьму, которая мешает любить. Сила освобождения не просто помогла мне преодолеть эмоциональную боль разорванных отношений в то далекое время, она помогла мне потом во многих трудных ситуациях. Я помню тот день, когда мой отец умер в больнице. У него была последняя стадия рака, ему было очень больно. Это был самый печальный день в моей жизни, и я отчаянно хотела, чтобы он не умирал. Но я настолько же не хотела, чтобы он страдал. Я знала в моем сердце, что иногда любовь означает отпустить на свободу. В этот вечер, после встречи, молодой человек сел и прочитал все свои заметки. Всплывали воспоминания, развод его родителей, когда ему было всего 6 лет, неудачные отношения с девушками в последние несколько лет. После своей встречи со старым китайцем, он осознал, что он не только боится полностью посвятить себя взаимным отношениям с кем-то, но не меньше боится и одиночества. Он не мог так жить дальше, сохраняя боль прошлого. Пришло время освободиться от боли и страха и начинать каждый день как чистый лист. Ну как? Он снова посмотрел заметки, которые сделал во время своей встречи с доктором Пачио, и нашел способ преодолеть приобретенные в прошлом негативные подсознательные убеждения, аффирмации, позитивные утверждения. И тогда, как будто чудом, ему в голову вдруг пришла аффирмация: «Сегодня я освобождаюсь от всех своих страхов. Прошлое не властно надо мной. Сегодня начало новой жизни». Он записал эту аффирмацию в конце заметок, которую он сделал на своей встрече с миссис Рэншел, а затем еще раз пересчитал их.